Глава 255. Скрытая тактика. Еды и воды должно хватить где-то на 5 дней. Постарайся экономить. Если услышишь шум или какие-нибудь движения снаружи, затаись и не издавай ни звука. Предупредил Хан Сяо. Аврора тихо кивнула. Она свернулась и уткнулась лицом в колени, глядя в спину Хан Сяо и Хиллы. Сестра, я буду ждать. Хилла остановилась на секунду, глубоко вздохнула и снова пошла вперед. Хан Сяо закончил прикрывать пещеру и отметил место. Затем, посадив Хиллу за руль, сам Хан Сяо сел назад и расчистил следы машин, чтобы организация не смогла найти дорогу к Авроре. После того, как они достигли главной дороги, Хан Сяо вернулся на пассажирское место. Хилла посмотрела на Хан Сяо и спросила. «Ты веришь, что мы справимся?» Хан Сяо кивнул. «Я бы никогда не стал рисковать своей жизнью, если бы не был уверен в успехе». Некоторое время Хилла молчала, а затем ответила. «Если мне не удастся выжить, пожалуйста, позаботься о моей сестре. С твоей силой у тебя намного больше шансов выжить, чем у меня». «Если продолжишь так говорить, думаю, смерть будет поджидать прямо за углом», сказал Хан Сяо очень спокойным голосом. Хотя Хан Сяо дразнил ее, он понимал чувство Хиллы. Для Хиллы каждый ее шаг таил в себе опасность. Она была не так сильна, как Хан Сяо, и для нее будущее было неопределенным. Ее сестра была единственной причиной, по которой она так упорно продолжала проходить через все трудности. Она заботилась об Авроре всем сердцем. Она даже была готова пожертвовать своей жизнью ради Авроры. И именно поэтому она была пессимистично настроена насчет своей судьбы. Но заявление Хиллы также доказывало, что она полностью доверяет Хан Сяо. И это было его первоначальной целью, из-за которой он и заварил всю эту кашу. «Я связался с подкреплением шести наций. Они уже рядом. И мы определились с местом встречи завтра. Если мы не справимся с прорывом завтра, к нам все равно прибудет подкрепление. Но если все пройдет хорошо, мы, вероятно, сможем выбраться отсюда еще до их прихода». «Надеюсь, что так». Хилла посмотрела на Хан Сяо и больше ничего не сказала. Через час машина остановилась на затененном холме. «Подкрепление прибудет где-то через 10 часов. Нам нужно прорваться сквозь окружение на востоке. Вот план». Хан Сяо достал гадюгу и положил перед Хиллой. «Оденешь этот костюм завтра во время сражения. За эти 10 часов ты должна овладеть всеми средствами управления и оружием костюма». Хилла была ошеломлена. «Что насчет тебя?» «Чтобы прорваться через окружение, мы должны создать хаос. Я проберусь к их войскам и взорву их транспортные средства и боеприпасы. Они знают о моей способности изменять внешность и наверняка готовы к этому. Но чего они не знают, так это то, что у меня еще есть способность к невидимости». Хан Сяо говорил о карте персонажа Диан, которую он уже использовал однажды в штаб-квартире. Хилла все поняла. «Итак, я использую механический костюм и притворюсь тобой, чтобы отвлечь внимание врага, потому что основной целью врага являешься ты». Хан Сяо кивнул. Эта стратегия основывалась на приоритетах организации. Хотя это был просто трюк и ни в коем случае не гениальность, план был эффективным. Он подправил механический костюм, открыл доступ для Хиллы и помог Хилле надеть его. Хилла испытала совершенно новые чувства после того, как надела механический костюм. Мир, который она видела через дисплей, казался ей совершенно другим. Хилла попыталась сделать пару движений, но вскоре почувствовала плотный вес доспеха. Она слушала Хан Сяо и пыталась выучить запутанный контроль над костюмом. «Какой сложный дизайн! Ты сам все это сделал?» У Хиллы был слегка удивленный тон в голосе. «Думаешь, костюм сам упал с неба?» ответил Хан Сяо. Хан Сяо начал объяснять тонкости управления гадюкой Хилле. Хилла знала, что у нее всего 10 часов на обучение, поэтому была чрезвычайно сосредоточена. Хан Сяо не было нужды, чтобы Хилла могла полностью управлять костюмом. Ей нужно было лишь знать азы, чтобы продержаться некоторое время перед врагами. Лучи солнца с востока ознаменовали начало нового дня. Никто из них не спал в ту ночь. Время пролетело незаметно, пока они не готовились к предстоящей битве. Увидев, что уже рассвело, Хан Сяо сказал. «Время пришло. Не снимай костюм. Сделай все, как договаривались, и постарайся не делать ошибок». Армия Гермина окружила равнины, подобно огромной рыболовной сети, перекрыв все маршруты к побегу. Все войска находились в повышенной боевой готовности, ожидая приказов из штаба. Чем теснее сжималось кольцо, тем более плотной становилась оборона, еще больше затрудняя прорыв. Кроме того, в тылу находились мобильные войска подкрепления, которые могли быстро оказать помощь в любом сражении. На восточной стороне большое количество машин плотными рядами медленно двигались вперед, в то время как солдаты возле машин изучали каждое движение на равнинах. Дэвин был исполнительным директором этого отряда. Он не был старшим руководителем, но он был эспером со способностью к укреплению мышц. Во время боя его кости начинали расти, и поверх его тела появлялся костяной покров. Все его тело вырастало, достигая 2,5 метров в высоту, со скелетной броней, что значительно повышало его силу и выносливость. Хотя эта его способность Эспера была мощной и угрожающей, враг был пресловутым черным призраком. Дэвин не был уверен, что остановит его. «Надеюсь, что этот парень не пытается прорваться с моей стороны. Я не думаю, что смогу остановить его». Молился Дэвин в сердце. Исполнительные директора в его команде чувствовали то же самое. По мере разрушения организации, некоторые люди потеряли часть своей лояльности и становились менее мотивированными при выполнении миссии и протокола. В принципе, это было обычным явлением. Как только какая-то страна начинала проигрывать войну, она начинала терять преданность своих людей и союзников. Только люди, которые рассматривали организацию как свою религию и спасителя, не теряли свою преданность. И эта группа людей была в основном из старой эпохи. Те, кто хотели свергнуть 6 наций. Все, чего хотели они, это войны с 6 нациями. И ради этого они готовы были пожертвовать своей жизнью. И чем тяжелее были войны, тем больше становилась их ненависть. Внезапно один из разведчиков крикнул. «Наблюдая движение на юго-восточной стороне! Автомобиль приближается на очень высокой скорости!» Весь отряд повернулся в указанную сторону, и они увидели джип, пробивающийся сквозь песок и пыль. Водитель джипа был одет в темно-черный механический костюм. «Внимание! Враг приближается!» «Почему они решили прорваться именно отсюда?» Дэвин нервничал, думая о том, как ему не повезло. Он даже подумывал сбежать. Хан Сяо уже убил более десятка исполнительных директоров их организации, и он не хотел становиться следующей жертвой. Один из танков открыл огонь. Звук был громче грома. Снаряд взорвался рядом с джипом. Джип резко повернул вправо и увернулся от снаряда. После этого последовала череда выстрелов. И наконец, когда джип находился в 500 метрах от врага, он наконец был поражен снарядом и взорвался на части. В этот же момент Хила выпрыгнула из машины, активировав электромагнитные сапоги, и бросилась вперед с еще большей скоростью. Хила была более проворной в новом костюме. Она увернулась от всех пуль, летящих в нее, и, активировав пулеметы, открыла ответный огонь. Взрывы, крики, кровь, огонь. Поле битвы стало хаотичным. Битва стала более напряженной. Ситуация была немедленно предоставлена штабу, и битва была выведена на экран. Босс вскочил после томительного ожидания. «Наконец-то появился!» Вскрикнул босс. «Отправьте группу быстрого реагирования для подкрепления. Скажите остальным, чтобы сомкнули кольцо, сделав восточную сторону центром». Все войска получили команды и начали двигаться. Босс пристально наблюдал, как меняется формация войска, быстро приближаясь к восточной стороне, перекрывая все пути эвакуации. Победа за мной. На восточной стороне равнины Хилла продолжала сражаться в костюме, создавая разрушение и хаос. Чтобы притвориться Хан Сяо, Хилла не использовала свою силу Эспера, лишь используя оружие гадюки. Хилла не была механиком и не могла раскрыть истинную силу костюма. Было очень много способностей и орудий, которые она не могла использовать, поэтому она сражалась только в базовом боевом режиме. Поэтому она очень быстро устала. Простые солдаты не могли ее задержать, поэтому пришло время вмешаться исполнительным директорам. Послышался звук хрустящих костей, и Дэвин начал расширяться. Из его тела начали расти кости, образуя скелетную броню. Он стал ростом с маленького гиганта. Дэвин подавил свой страх и беспокойство, и с разбега замахнулся кулаком на черного призрака. Их кулаки столкнулись, образуя взрывную волну. «Такая сила!» У Хилы перехватило дыхание, и она еле устояла на ногах. Ей не хватало силы или близости к технике, чтобы управиться с костюмом. Сражаясь только в базовом режиме, она едва выдержала силу Дэвина. Дэвин был готов к смерти, но был удивлен, что все еще стоял на ногах. Да и к тому же черный призрак, похоже, получил урон от удара. «Почему он такой слабый?» Дэвин задумался.